успел поросенок оглянуться, как Храпелкин схватил его за маленький витой хвостик. Отпусти, отпусти, отпусти! Да погоди ты! Ой, отпусти, отпусти! Не ори так! Ой, а ты не сновичок. Не сновичок. Сновичок заболел. У него свинка. Просил подменить. Отпусти, отпусти! Да подожди ж ты! Дай сказать. Ты хрюкать научиться хочешь? Что? Хрюкать? Да, хрюкать. Ух ты! Как ты хрюкаешь! А на свинью вроде не похож. Но-но! Какая я тебе свинья? Я волшебник, повелитель снов, великий Храпелкин! Хрючелкин? Храпелкин! Храпелкин! Понятно? Понятно! Хрюпелкин! Да Хрюпелкин! Что ж ты все хрю да хрю? Очень хрюкать научиться хочется. Вот если ты успокоишься и послушаешь меня, то я научу тебя хрюкать. Ага, я спокоен, как сытый боров. Конечно, ты персонаж. Ничего. Интересный, энергичный. Вот только цвет. Розовато как-то слишком. Но ничего, мы тебя перекрасим. А когда хрюкать учиться будем? Будем, будем. Сначала перекрасим. Перекрасим? А в какой цвет? Пожалуй, в серый. И это поможет научиться хрюкать? Как ты мне надоел, свинья! Хрюкать, хрюкать! Стой ровно! О, что же это, братцы? Обещал научить хрюкать, а сам перекрашивает! Не буду, не хочу! Не хочу, не буду! Не хочу! Бунт на корабле! Не буду, не Ну-ка хочу! Стоять! Не хочу! Стоять, я не говорю! Хочу! Стоять, не держать! Хочу! Догнать! Поросенку, к счастью, удалось улизнуть от Храпелкина. Он добежал до какого-то укромного местечка и остановился, чтобы хоть чуть-чуть отдышаться. Это ж надо так попасть, а? И выхода ведь отсюда нет. И не сбежишь. Разве только кто-то спасет? А кто? Эх, где ж сновичок? Больше некому меня спасти. Не успел поросенок произнести эти слова, как и впрямь увидел сновичка и Веню, спешащих навстречу. Сновичок!